Эпизод 7. Отца Криковой привезли в половине второго. В герметичном ящике из твердого оранжевого пластика с мудреными цифровыми замками. Контейнер был тяжелый. Двое курьеров и двое местных операторов, заталкивая его в комнату, пыхтели, сшибали ногами стулья и оставляли на полу пунктирные дорожки пота. Пятый, обаятельный качок с неглупым взглядом и поэтическим позывным «Дактиль», нес коробку из-под маленького телевизора. «Координатор будет?» – осведомился он. «Или Лопатин все решил под танки бросить?» «У Василия Вениаминовича дела», – сухо ответила прелесть. «Дела», – буркнул курьер. «Дела у него». «Да, координатор обязан в каждом фальшаке участвовать лично. В таком тем более. Сами-то знаете, кого загружаем?» «Главное, чтобы ты вовремя забыл», – сказал Олег. На Лопатина он был зол, но считал, что это касается только их отряда. Того же мнения придерживалась и Ася, хотя специально они эту тему не обсуждали. Василий Вениаминович позвонил в гостиницу рано утром и велел обоим явиться в бункер. Его самого они уже не застали, зато нашли на столе подробную инструкцию с указанием места и времени. Дата 10.08.2003 была жирно подчеркнута, и Шорохов понял, что операция по Криковой уже началась. Свое отсутствие Лопатин объяснил одним словом – «занят». Что ж, по крайней мере, не городил 7 верст до небес. Честно признался, что переваливает всю ответственность на Олега и за компанию, и за прелесть. Едва ли Василий Вениаминович боялся местной Криковой. Здесь, в 2003-м, ей было всего 30. Она занималась какой-то коммерцией и потихоньку налаживала контакты с Мосгордумой. Пока еще не для стимуляции бизнеса, а так, ради престижа. О службе она, понятно, ничего не знала. В отличие от той же самой гражданки, образца 2040-го с чем-то. Вице-спикерши, миллионерши и ведьмы европейского масштаба. Вот от нее, как подозревал Шорохов, Василий Вениаминович и зарылся, предварительно подготовив все, включая контейнер с 70-летним Криковым. С клоном, разумеется. К дому в Крылатском груз доставили на обычной «Газели». Пронести такой ящик незаметно не удалось бы ни днем, ни ночью. К этому никто и не стремился. Курьеры, переругиваясь, доперли его до лифта, и пока спускалась кабина, уселись на крышку передохнуть. С квартирой проблем не возникло, если не считать того, что Олегу пришлось пальнуть 4 раза. В домработницу, в сиделку и в массажиста. В массажиста 2, поскольку тот начал убегать. После этого Шорохов позволил войти Асе. Станнером она владела не хуже, однако Олег как мог пытался избавить ее от потрясений. Главные потрясения были еще впереди. Двух женщин и дюжего мужика отволокли в гостиную, рассадили по креслам и добавили еще по 2 разряда. Контрольные выстрелы прелесть взяла на себя. Квартира у Крикова оказалась почти шикарной. Для пенсионера так даже и не шикарной, а королевской. 3 комнаты, хороший ремонт, отнюдь не ДСПшная мебель. Телевизора не нашлось разве что в сортире, но там и без этого было уютно и здорово. Словом, бизнес-леди окружила папеньку заботой по классу люкс. К достойному жилью прилагался и достойный уход. По пятницам старика Крикова посещал не то колдун, не то диетолог. Но сегодня, слава богу, была не пятница, и в гостиной расслаблялись только 3. При всем этом дочь грезила увидеть отца издыхающим медленно и тяжко. Тот, как назло, умрет тихо. Скоро, уже через 2 месяца. А спустя 40 лет... Когда Криковой самой стукнет 70, она осознает, что детская мечта – это святое, и что хотя бы раз в жизни мечта должна исполняться. Время исполнения она выбрала удачно. Молодая Крикова улетела в Таиланд и не могла ей ни помочь, ни помешать, да и к тому же получила бесспорное алиби. Криков-прототип тоже был эвакуирован, но уже стараниями службы. Около полудня с ним связался приятный баритон из наградного отдела и пригласил на вручение звезды Героя России. У подъезда его ждала черная «Волга» с казенными номерами. Водитель попался симпатичный и разговорчивый, но бестолковый. Завез Крикова черт знает куда, влез во все пробки, какие только встретились, да еще и проколол колесо. Затем орденоносца ожидали новое волнение. По дороге должно было выясниться, что награждают не его, а какого-то однофамильца, что кто-то и что-то фатально перепутал, что кому-то там уже мылят шею, что его, наверное, отвезут обратно. С тысячью извинений, конечно же, отвезут, но сначала поменяют второе колесо. Старческая наивность иногда превосходит даже наивность детскую. Но Крикову она должна была обеспечить лишних 2 месяца жизни. Дактиль покорпел над замками, и покатая крышка, пшикнув как банка пива, но раз в 20 громче, слегка приподнялась. По комнате распространился горький запах миндаля. Крышку отсоединили и приставили к стене. Закругленный контейнер, напоминавший аварийный буй, стал похож на простое корыто. Внутри, в мутном зеленоватом бульоне, плавало тело. Ася лишь бросила на него взгляд и отшатнулась. «Как гроб», — проронила она. «В гробах прелесть мертвая», — отозвался Дактиль. «А эта тушка живее всех живых». Тело парило в плотной жидкости и, будто покачиваясь на волнах, изредка касалось локтями гладких стенок. Кожа у клона была синюшно-белая, и хотя кое-где по ней расползлись старческие пигментные пятна, она все же производила впечатление здоровой. Клон выглядел гораздо лучше, чем средний мужчина, доживший до 70 лет, если не принимать во внимание того, что он не двигался и не дышал. Шорохов смотрел на тело с неприязнью, но без страха. Пока клон был неактивен, пока он не стал человеком, ничего хуже вони от него ждать не приходилось. Такая копия была у каждого, и у самого Олега тоже. Школа, как бы Шорохов не сомневался в ее реальности, дала ему общие сведения и об этом. В недалеком будущем клонирование выделится в целую отрасль, но лишь как производство донорского материала. С евгеникой и биоинженерией, тем более каким-либо тиражированием, оно не будет иметь ничего общего. Со временем технология отработается настолько, что клонов начнут выращивать как гидропонные помидоры. Однако запрет на заключительный цикл останется в силе. Как строго этот запрет соблюдается, Олег уже убедился и продолжал убеждаться сейчас. Дактиль достал из своей коробки свернутый шнур с разъемами на концах. Присев возле контейнера, он провел пальцами по стенке и откинул 2 плоские заглушки, под которыми оказались такие же разъемы. Первый он присоединил, никого ни о чем не спрашивая. Затем поднялся и отдал 2-й штекер Олегу. «Операция ваша», — сказал он. «Этим должен заниматься координатор. Но если не он, тогда кто-то из вас». Шорохов посмотрел на Асю. Та взглядом ответила, что главную роль в этом деле доверяет ему. Он склонился к ящику и, особо не задумываясь, воткнул кабель. «Держите его!» — бросил курьер. Олег почему-то решил, что это относится к нему, и, оторвавшись от контейнера, недоуменно обернулся. Он пропустил тот момент, когда полуживое стало живым. Зеленоватый раствор мгновенно вспенился и повалил через край. Над корытом образовалась плотная шапка, сквозь которую не было видно ни дна, ни клона. «Что?» – спросил Шорох. «Держать!» – крикнул Дактиль. Пена вдруг взметнулась вверх, и из нее вынырнула голова, скользкая, как будто залитая жидким стеклом, с медной кривой струйкой на подбородке и гладкими прядями, облепившими лоб и уши. Клон резко согнулся пополам и, неестественно широко, по-змеиному распахнув рот, глотнул воздуха. В плоской грудной клетке раздался звук рвущегося полиэтиленового пакета. Ребра с глухим похрустыванием расправились и снова сжались. В горле слышался надсадный хрип, с губ слетали крупные брызги, но это уже было настоящее дыхание. Вскоре голосовые связки перестали вибрировать, и клон задышал тише. Выпростав из-под воды тонкие трясущиеся руки, он нащупал бортики и взялся за них. Движение получилось незавершенным. Точно клон намеревался что-то сделать, но так и не осмелился. Курьеры собрались вокруг контейнера в напряженных позах ловцов сбежавшей кошки. Один поглаживал станнер. Ася отходила от ящика все дальше, пока не уперлась спиной в противоположный угол. Там она и стояла, сама белая, как клон. От Олега тоже особо толку не было. Суть происходящего он приблизительно понимал, но что от него требуется в данный момент, уловить не мог. Криков второй, кажется, пробуждался и без посторонней помощи. Тело в контейнере принялось вяло раскачиваться вперед-назад. Клон негромко подвывал, словно на что-то решаясь. Посидев так, по пояс в растворе, он неожиданно замер и открыл глаза. Комнату огласил дикий вопль. Клон дернулся вверх, потом в сторону. Попытался вскочить, но его схватили за плечи и опустили обратно. «Держать!» — с усилием произнес Дактиль. Пластиковая ванна зашаталась, и половина жидкости выплеснулась на паркет. Клон мычал и вырывался, раскидывал вокруг слезы и тягущие нити слюны. Это бешенство не было направлено против тех, кто его усмирял. Кажется, он вообще не классифицировал мир и воспринимал комнату со всей обстановкой и людьми как единую враждебную среду. Шорохов на мгновение поймал его взгляд. В светлых водянистых зрачках клона не было ни отблеска мысли, ни намека на что-то человеческое. Только ужас, тупой безотчетный ужас, перед явившейся ему непостижимой вселенной. Олег не видел настоящего Крикова. Того увезли еще до их прихода, но теперь он вполне представлял, что это был за старик. Вся мимика клона состояла из двух-трех мучительных гримас, но по оформленным чертам лица, по характерным морщинам, можно было судить и о прототипе. Криков оказался нормальным, приятным пенсионером, седеньким, но не плешивым, с маленьким носиком и впалыми щеками. Пока еще в контейнере плескался не он, а все-таки кусок мяса, но тело, прошедшее заключительный цикл, уже было, и отличить его от тела подлинного Крикова мог лишь он сам, и, возможно, его массажист. Копия, восстановленная по генокоду, целиком повторяла прототип и обладала всеми его качествами, за исключением шрамов, татуировок, мозолей и прочих неродовых признаков. Изменения во внутренних органах, возрастные пятна – все это формировалось в клоне сразу, еще в процессе созревания. Их всех выращивали взрослыми, молодыми или старыми, на той стадии развития, какая требовалась. Крикова клонировали в 70, и его клону по биологическим часам было ровно 70, не больше и не меньше. Олегу и Асе на момент вербовки исполнилось по 27. Значит, где-то были вскрыты такие же контейнеры, и оттуда вот так же с воем и корчами вылезли их ровесники. Координатор отряда, Шорохов не знал, когда Лопатин поступил в службу, но клон был и у него. А следовательно, Василий Вениаминович номер 2 в свое время тоже вынырнул из плотной зеленой жижи и ныл, и содрогался, и выворачивался из-под чьих-то крепких рук. Дактиль накинул Кривову на лоб широкий жгут и туго стянул его на затылке. Подвинув ногой карточную коробку, он достал прибор наподобие ноутбука. Мнемопрограмматор. Странно, но Олег вспомнил и это. Сейчас, увидев чемоданчик. Вспомнил не только название и назначение, но и практические занятия. Клонов им не доверяли. Курсанты обходились мединститутским муляжом. Но какие-то знания все же отложились. Базовый объем на уровне ликбеза, для того, чтобы нормально ассистировать. Да, им говорили, что основную работу выполнит координатор отряда, поскольку фальшак – это не прогулка в роддом, это большая ответственность и малопредсказуемые результаты. Потому-то и ответственность. Фальшак – аналог замены. Точнее, натуральная замена, при которой на место человека попадает его клон. Будь то счастливчик, ожидавший незапланированного джекпота, или, как Криков, потенциальная жертва. Для службы это не важно. Для службы и тот, и другой всего лишь субъекты вторжения. Фальшак – копия, созданная либо для смерти, либо для непродолжительного функционирования, и в результате, опять же, скорой смерти. Существо, чья жизнь ограничена рамками отдельной операции. Вот кто стонал и раскачивался с датчиком на липкой голове. Василий Вениаминович решил удовлетворить мадам Крикову способом ненадежным и весьма дорогим, но, учитывая ее влияние, единственным приемлемым. Дактиль подключил контактный обруч к мнемопрограмматору и зыркнул на прелесть. «Не стоило ей сюда приходить», — подумал Олег. Лопатин не иначе намерился познакомить ее с худшей стороной службы. «Так ведь и это еще не худшее». «Скомандуешь что-нибудь? Или ты у нас тоже для мебели?» Шорохов сообразил, что реплика относится к нему, и, оттерев потные ладони, бросил. «Врубай!» Клону зажали рот, и Дактиль, помедлив, будто проговорив про себя молитву, щелкнул по кнопке. Криков вздрогнул, застыл, громко вздохнул через нос, снова вздрогнул и вдруг затрясся. Мелко и часто. Глаза у него покраснели, но взгляд начал проясняться. Зрачки уже не вращались бессистемно, как у пупса, а метались от одного лица к другому. Кукла постепенно становилась человеком. Клон по-прежнему колотился о контейнер, как будто попал под напряжение. Однако тело било не током. Гораздо хуже. Крикова било прошлым и будущим, которое из этого прошлого вытекало. Ничего не изменить. Все уже сделано и все уже прожито. Все давно пройдено до последней точки. И эта точка, хотя и на бессознательном уровне, тоже вошла в его память. Он должен умереть через 59 дней. И никакой целитель, никакая реанимация этому не воспрепятствуют. Он умрет через 59 суток. И для смерти найдется сотни объективных причин. Но самое главное заключается в том, что в этот день умер его прототип. Курьер, державший ему рот, убрал руку, но не отошел. Криков некоторое время беспомощно озирался, потом вдруг сказал: «Отпустите меня!» Совсем недавно интеллекта в этом туловище заключалось меньше, чем в моллюске, а сейчас оно принадлежало живому человеку. Оно само и было живым человеком, пенсионером, по счастью, отцом беспечной дочери и обычным слабым стариком, в детстве хлебнувшим оккупации, в молодости вдоволь погорбатившимся во благо социализма, помнившим водку и по 2,77, и по 3,62, и так далее. А сейчас имеющим возможность употреблять Мартель и Хеннесси, правда, почти уже не имеющим печени. «Кто вы? Зачем?» — спросил новорожденный Криков. Он суетливо перебирал пальцами по мокрым бортикам. Несколько секунд назад три здоровых мужика с трудом удерживали его на месте, а теперь Криков едва ли мог бы самостоятельно подняться. Дактиль отстегнул жгут, смотал кабель, закрыл мнемопрограмматор и сложил все это в коробку от телевизора. «Принимай работу», — сказал он устало. «В отчете смотри, не забудь про меня. Ну и вообще, не забывай». «Спасибо, Дактиль». «Клона в душ», — распорядился курьер. «Прелесть, отомри!» «Да, и привет вам обоим от пастора!» Двое операторов вытащили старика и, взяв его под руки, повели в ванную. Увидев Асю, он попытался прикрыться, и та отвернулась к окну. «Не надо, что вы!» — продолжал скулить Криков. И Олег понял, что единственный способ не провалить операцию — это каждую секунду думать о бледном теле в зеленоватом растворе и как мантру твердить одно слово — «фальшак». Ася, наконец, сдвинулась с места и принялась искать тряпку, чтобы вытереть пол. Олег, сунув руки в карманы, встал над контейнером. Мысль о том, что в такой же пластиковой коробке родилось существо с его лицом и его судьбой, вызывала отвращение. Почему-то не к клону, а к самому себе. «Мы закончили», — сообщил какой-то опер. «Думайте, во что его одеть? Ящик заберут курьеры, народ мы закроем. Об этом не беспокойтесь. Как его вывести, вот проблема. Со Станнером я бы не рисковал. Он и так еле живой. Доставить труп, сказать, что сами уже справились», — усмехнулся он. «Сообразим», — ответил Олег. «Кто у вас за рулем?» «Я, Алик». Оператор подбочинился, будто это могло что-то изменить. Он был мелок и чрезмерно подвижен. «Алик, это имя или от алкоголика сокращение?» «От аллигатора», — пояснил тот. «Спускайся в машину, аллигатор. Мы сейчас будем». «Уверен? Тут нищие не живут. Фальшак один раз на лестнице каркнет, через минуту менты уже будут в подъезде». «Не каркнет, фальшак. Иди вниз, мы скоро». Олег встретил Крикова у ванной и помог ему завернуться в большое пушистое полотенце. «Вы нас не бойтесь, дедушка. Ничего страшного. Вам плохо стало? Мы и приехали. Ваши домашние вызвали». «Так вы врачи», — с облегчением произнес старик. «Да, из службы спасения. Как вы себя чувствуете?» «Сносно». «Вам нужно побыстрее одеться. Не хочу вас тревожить, но...» «Что?» Криков, разумеется, встревожился. «Ваша дочь. Шорохов скорбно поджал губы. «Что с ней? Самолет?» — воскликнул старик. «Клон», — сказал себе Олег. «Фальшак. Либо он, либо прототип. Кого-то из них сегодня не станет. Надо, чтобы клона». «Нет, с самолетом все хорошо. Она прилетела раньше, приземлилась. Все в порядке. Только по дороге...» «Жива?» — упавшим голосом спросил Кривов. «Фальшак. Фальшак. Фальшак. Да, жива, но мы должны немедленно...» Старик сбросил полотенце и, уже не обращая внимания на присутствие женщины, устремился к шкафу. Ася, догадавшись, что ему наплели, посмотрела на Олега с ненавистью. «Фальшак», — выдавил Шорохов. Непременным условием Криковой была полная адекватность объекта. Никаких успокоительных или антидепрессантов, тем более никакой наркоты. Стрелять в наколотый манекен ей было неинтересно. Она заплатила не столько за смерть отца, сколько за отчаяние в его глазах. Отчаяния пока не было. Было лишь волнение. Криков вертел головой и непрерывно задавал вопросы. Ася, шаг за шагом сглаживая версию об автоаварии, сгладила ее уже настолько, что было непонятно, куда и зачем его везут. Старик чувствовал обман и беспокоился еще сильней. Шорохов, повторяя про себя одно и то же слово, пялился в окно. Алик и вовсе был занят другим. 15-летний БМВ, принадлежащий местному отряду, еле тащился, даже по сравнению с восьмерками. «Пусть полюбуется, на какой рухляди катаемся», — мстительно бормотал опер. «Хотя что ей? Где она и где мы? Из того бюджета нам и копейки не свалится». Клон, будто догадавшись, что речь идет о его дочери, снова зашевелился и осторожно тронул Асю за руку. «Мы ведь в Шереметьево едем». Прелесть посмотрела на Шорохова, но тот демонстративно отвернулся. Мол, ввязалась успокаивать. «Сама и расхлебывай». «Да», — ответила она, — «Шереметьево, только другой дорогой». «Когда же она прилететь успела?» — спросил Криков. «Обещала послезавтра вечером». «Утром? Сегодня?» – скупо произнесла Ася. «Прекрати!» – прошептал Олег. «Сама себе нервы мотаешь. Фальшак уже никуда не денется». «Олег, останови, пожалуйста!» Тот притормозил возле застекленного перехода и выжидательно глянул в зеркало. «Проваливай, прелесть!» – приказал Шорохов. «Не нужно тебе это». «Не бойся, я на долю не претендую!» Процедила она. «Доля? Об этом что, в газетах уже написали?» «Олег, мир слухом полнится!» Отозвался опер. Шорохов вздохнул. «Вылезай, Ася, дальше ты не поедешь». Прелесть, помедлив, распахнула дверцу и выбралась из машины. «Вы напрасно с ней ругаетесь, молодой человек!» Проблеял Криков. «Не ругайтесь, не надо! Вы так друг другу подходите!» «Слушай, ты специалист по подходам!» Олег скривился и замолчал. «Ладно, погнали!» Оператор газанул, и БМВ, отъехав от тротуара, проскочил перекресток уже на желтый. Август убивал духотой. Термометр в кабине показывал плюс 25, снаружи было на 10 градусов больше. За тонированными стеклами неслась пегая улица. Ночью был дождь, утром еще оставались какие-то лужицы, но к обеду асфальт просох и раскалился. Шорохов хрустел пальцами и с вожделением думал о декабре. «Куда вы меня везете?» – неожиданно спросил Криков. Олег максимально затянул паузу, принялся ковырять в зубе. «Стройку объезжаем», – ответил за него Алик. «Какую еще стройку?» – возмутился старик. «Это же в другую сторону!» Возразить было нечего. Насчет с другой стороны Криков преувеличивал. Однако, если бы они действительно ехали в Шереметьево, то были бы уже на месте. «А с Таннером нельзя», — с сожалением заметил Алик. Шорохов посмотрел на его глаза в зеркале и грустно кивнул. «Как-нибудь. Недалеко уже». БМВ свернул у Петровско-Разумовской и, сбросив газ, вкатился на бесплатную парковку перед новым супермаркетом. То ли из-за жары, то ли еще по какой-то причине, машин почти не было. А те, что стояли, штук 10-15, не больше, терялись на обширной площади, как горошины в тазу. Отдельно от этих горошин, слева у ажурной ограды, вольготно расположился кремовый Линкольн. Алик отъехал вправо и тоже пристроился у забора, вдали от разноцветного стада «Жигулей» и подержанных иномарок. «Сейчас я выйду», — предупредил Олег. «Ну, это ясно». «Выйду и направлю на тебя станер, чтобы они увидели. А ты вырубишься так, чтобы они увидели», — повторил он с нажимом. «А надо», — обронил Алик. «Лучше я понарошку, чем они взаправду». «Согласен». «Они могут оставить наблюдателя, так что полчаса не рыпайся». Олег обошел БМВ спереди и ободряюще подмигнул. Когда он приблизился к окну водителя, станнер был уже в руке. «Лбом в руль», — сказал он шепотом, хотя Линкольн находился метрах в 50. «Чтоб издали было заметно, только на бибикалку не упади. Раз, два». Не досчитав до трех, Шорохов нажал на курок. Алик замер на вдохе. Получился жалобный всхлип. Потом медленно, словно и впрямь, стараясь не задеть клаксон, уронил голову вперед. «Не в обиду, аллигатор», — душевно произнес Олег. «Но так будет лучше. Сейчас еще формальности, сам понимаешь, ничего личного». Шорохов вытащил мнемокорректор. Просунув руку в окно, он взял Алика за волосы и приподнял. В глазах у оператора читалось недоумение. Чтобы снять все вопросы, пусть и немые, Олег закрыл ему последние 3 часа. С запасом. Вытащив Крикова из машины, Шорохов повлек его к лимузину. Старик сопротивлялся, но скорее морально, гнусавив про свою доверчивость, про его Олега непорядочность и про что-то еще все в том же духе. Шорохов, придерживая его за тонкий локоть, продолжал повторять про себя. «Фальшак, фальшак». И кажется, это помогало. Одно из черных, абсолютно непроницаемых стекол Линкольна медленно опустилось. Но в сумрачном салоне Олег так ничего и не разглядел. Он подвел Крикова к открытому окну и поставил как манекен. В машине молчали. На секунду из тени вынырнуло чье-то немолодое лицо, Шорохов даже не успел сообразить, мужчина это или женщина, и вновь скрылось в глубине. «Он?» – спросил, наконец, Олег. «Вам виднее», – откликнулся женский голос и повелительно добавил. «С нами поедете?» «Нет». «Товар, деньги и гудбай!» Шорохов спохватился, не слишком ли он вольно про живого-то человека, но подумал, что капля цинизма не повредит. Крикова ведь тоже не на пироги папочку приглашала. Передняя дверь открылась, и из машины вышел Федиченко. Формы на нем не было. Подполковник милиции, разъезжающий на Линкольне, это все-таки перебор. Федиченко был одет в хлопчатые брюки и полосатую тенниску. «Будьте добры, Шорох!» «Постойте минутку», — сказал он. «И не двигайтесь». «Что, и тут у вас снайперы?» Федиченко, не ответив, направился к БМВ. В развалочку, дойдя до машины, он прикурил, осмотрелся якобы рассеянно и также неторопливо вернулся назад. «Хорошо», — мурлыкнул он, отбрасывая окурок. «Садитесь, Шорох. Но только вы же понимаете, в вас будут целиться все время». «И не я один. Извините, простая формальность». «Ничего личного», — поддакнул Олег. «Но я никуда не поеду». «Это не обсуждается, Шорох», — Федиченко улыбнулся. «Я же сказал, вы под прицелом. И попали под него раньше, чем здесь появились». «За неподчинение выстрел в затылок?» — равнодушно спросил Олег. Федиченко опять улыбнулся. «Не меньше 3. Я озабочен безопасностью моего доверителя. Садитесь, Шорох». Сзади в лимузине находились 2 широченных кожаных дивана. Олег плюхнулся спиной вперед. Места напротив были заняты. Пара неподвижных типов по бокам и худощавая женщина в центре. Крикова. Все 3 смотрели на него, но смотрели по-разному. Мадам вице-спикер следила не за руками. Для этого у нее были охранники. И даже не за мимикой. Она сверлила Шорохова прямым настойчивым взглядом. При этом ее собственные глаза могли бы конкурировать с односторонними окнами Линкольна. Криковой, как и старику, было ровно 70. Но Олег дал бы ей лет на 10 меньше. Он сообразил, что вице-спикер всю жизнь носила девичью фамилию. Значит, с семьей не сложилось. А если и сложилось, то не так, как хотелось бы. Женщина была похожа на отца, но ровно в той степени, в какой могут быть похожи два пожилых человека. Бесспорно, волевая и жесткая, с сухим, но не дряблым лицом, со злым, но не капризным ротиком. И да, с пронзительными серыми глазами. На ней был закрытый костюм с брошью, на коленях лежала классическая лакированная сумочка. Олег решил, что даме недостает вуали. В голове вертелось старое, но не забытое определение «железная леди», и вице-спикеру Европарламента оно вполне подходило. Крикова отвернулась от Олега, лишь когда Федиченко усадил рядом с ним старика. Отца она изучала не так долго и не так придирчиво. «Узнала», — с надеждой подумал Шорохов. «Легенда в порядке?» — спросила Крикова. «Что?» — Олег нахмурился и подался вперед. Охранники даже не моргнули, но перемена позы была ими учтена. «Шорох, вы обеспечили ему легенду, по которой он исчезнет?» «А-а-а!» Он снова откинулся на спинку. Так было удобней. Так он имел меньше шансов получить незаслуженную пулю. «Прикрытие надежное. Иначе зачем я вам нужен?» «В двух словах, пожалуйста». Олег выразительно посмотрел на старика, но женщина не придала этому значения. «Я вас слушаю, Шорох», — сказала она. «Легенда хорошая. Никто не умрет». Крикова на это заявление не отреагировала, и Олегу пришлось продолжить. «Мы оставили клона. Вы не возражаете?» В ее взгляде наконец-то появилось что-то живое. Сомнение или даже недоверие. Линкольн выехал со стоянки. «Чем вы докажете, что клон там, а не здесь?» — спросила Крикова. «Здравым смыслом», — равнодушно отозвался Олег. «До его смерти всего 2 месяца, и...» «Это билетристика. Не нужно что-нибудь существенное. Поговорите с ним. Если вас что-то не устроит, мы попрощаемся, и я уйду». «Слишком легко, Шорох», — буркнул с переднего сиденья Федиченко. «В нашей игре карты не бросают. Это вам не покер». Женщина опять перевела взгляд на клона, словно собиралась его о чем-то спросить. Олег стиснул зубы. Крикова, как дочь, могла копнуть слишком глубоко. Глубже, чем забрались в память прототипа авторы мнемопрограммы. Однако Шорохов надеялся, что ковыряться в своем прошлом вице-спикер не отважится. Старик тоже нервничал. Но он, в отличие от Олега, этого скрывать не стремился. Шорохову показалось, что он понемногу догадывается, хотя поверить в такую встречу нормальный человек едва ли способен. Криков подслеповато сощурился. В салоне действительно не хватало освещения. «Отвезите меня обратно», — попросил он. «Я не хочу». Женщина, точно так же щурясь, посмотрела ему в лицо, но ничего не сказала. Шорохов осознал, что последний раз она видела своего отца 40 лет назад и, медленно изображая ленивый зевок, вздохнул. Незнакомая улица без перекрестков петляла между железными ангарами и с каждым поворотом становилась все более пустынной. Жилые дома пропали уже давно, теперь даже хранилища, то крашеные, то ржавые, попадались редко. Слева нависал покосившийся сетчатый забор без ворот, справа бежали чахлые, все в мусоре деревца. Район незаметно перешел в пустырь. Появление в этих местах длинного Линкольна выглядело, наверное, удивительно. Однако удивляться здесь было некому. «Я полагаю, тут мы с вами и...» Олег потер себя по коленям, как бы собираясь вставать. «Не суетитесь, Шорох!» — подал голос Федиченко. Ограда и деревья одновременно оборвались. Олег провожал их взглядом, как провожают удаляющийся перрон. Все отчетливее, понимая, что точка, где еще можно было остановиться, уже пройдена. «Гражданка Крикова расстреляла своего папеньку в 2003 году с помощью оператора по имени Шорох», — вспомнил он слова Лопатина. И тут же в памяти всплыла фраза Федиченко. «Вы справились блестяще». «Все нормально. Все получится». старая стерва договорилась с начальством, а его оператора используют в качестве обычного посредника. С неплохим, кстати, гонораром. Товар – деньги. Правильно он сказал. Но почему же так паршиво на душе? Почему так тревожно? Проехав немного по утрамбованной глине пустыря, Линкольн затормозил. Один из охранников подал Криковой руку. Второй остался в машине до тех пор, пока не вышел Олег. Пыль под ногами, какие-то полусгоревшие бумажки, торчащие повсюду куски арматуры. После матового блеска кожаного салона все это выглядело особенно тоскливо. Огненно-желтое солнце висело прямо над головой, и Шорохов приложил ладонь козырьком. Пустырь был не такой уж и большой. Метров через 100 он плавно забирался на рыжий земляной вал и нырял в какой-то заболоченный луг. За лугом торчали необитаемые башни новостройки. С другой стороны были все те же многоэтажки и кое-что еще. Мощный капот Линкольна упирался в черную «Волгу», казавшуюся рядом с лимузином утлой малолитражкой. Все двери в «Волге» были открыты. Водитель дремал, завалившись на руль. Чуть в стороне стояли еще два человека. Один был такой же заурядный, как и секьюрити, а второй... Олег суеверно обернулся. Пара охранников, Федиченко, мадам вице-спикер и клон Крикова, находились у Линкольна. Возле «Волги» были совсем другие люди. Первый, видимо, все же телохранитель. Вторым был сам Криков. «У меня к вам вопрос, уважаемый Шорох», – промолвил Федиченко. Олег начал разворачиваться. Медленно, очень медленно. Он не придумывал отговорки, это было бесполезно. Просто синхронизатор застрял в кармане пояса и никак не хотел выниматься. А когда выскочил, чуть ли не упал на землю. И раскрылся он еле-еле. Шорохов потратил на это еще полсекунды. У него уже не было времени что-нибудь выбирать. Не было даже возможности взглянуть на табло. Олег вслепую пробежал пальцами по кнопкам и, царапнув старт, завершил оборот. И увидел три ствола. «Я не сомневался, что вы нас обманете», — качнув пистолетом, сказал Федиченко. «Но я, честно говоря, рассчитывал на что-нибудь более изящное. Вы ведь Шорох!» Олег хорошо представлял, что будет дальше. Сначала ему сделают комплимент, потом выстрелят в голову. Он не знал, какая дата задана в синхронизаторе. Ледниковый период или новый миллениум. Тыкая в кнопки наугад, он едва ли мог набрать что-то близкое к своей эпохе. Однако и то, и другое было лучше, чем этот пустырь, разочарованная Крикова и не в меру догадливый Федиченко. И обещанные три дырки в родной голове. «Ведь вы, Шорох, способны на...» Дослушивать Олег не стал.